Первое послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы близимся к заключительным страницам поучительного первого послания к Коринфянам и приступаем к важной главе его, которая свидетельствует о воскресении Господа Иисуса Христа из мертвых. Это 15 главе. Рано или поздно человек должен призадуматься о загробной жизни, о ее тайне, на которую проливает свет Божественный Священное Писание и жизнь Иисуса Христа. Конечно, есть много людей, отрицающих беспочвенно бессмертие Духа Человеческого, который вдохнул в него Творец Мироздания. Но однако многие миллионы людей верили и верят в загробную жизнь и не делают роковой ошибки, как ее совершают атеисты и агностики, а также подобные им равнодушные к жизни люди. В 15 главе заключается величественное возвещение Божие о доктрине или учении о воскресении из мертвых. Апостол Павел, руководя Святым Духом, изложил эти мысли весьма логически, так доступно для понимания, что и человек простой может уразуметь эти величественные истины и стать счастливым в вере во Христа воскресшего, ожидая и своего воскресения в определенное Богом время. Апостол написал об этом в ответ Коринфянам, дабы укрепилась их вера и надежда в Господе. Вспомните, как апостол Павел, стоя пред Синедрионом иудейским, как узник за Евангелие Христово, затронул вопрос воскресения. Деяния апостолов, 23 глава. Он знал, что среди этих вождей Израиля были фарисеи и саддукеи. Последние были агностиками, не веровавшими в воскресение. Когда он громогласно заявил, что за надежду воскресения он поставлен пред ними дать ответ о своей вере, то в Синедрионе произошло сильное замешательство, шум. Фарисеи верили в воскресение мертвых. В церкви в Коринфе возникла трудность в понимании этой доктрины. Некоторые стали отрицать воскресение, 15 глава 12 стих, а иные веровали, что оно будет, но хотели знать больше, как оно совершится, 15 глава 35 стих. Как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? И как воскреснут мертвые и в каком теле? Апостол Павел отвечает на эти вопросы удивительно. И наша вера укрепляется, когда мы рассматриваем великую славу воскресения Христа, а потом и верующих в Него, познавших радость спасения через Его крестную смерть и воскресение. Прежде всего апостол Павел говорит о свидетелях воскресения Господа Иисуса Христа, которым Он явился живым по воскресении из мертвых. 15 глава с 1 по 11 стих. Включая самого себя как гонителя Церкви Христовой, называя себя извергом. Христос умер за грехи наши по Писанию, и также воскрес тоже по Писанию. Пророчества исполнились в полном совершенстве. Вспомните, как воскресший Иисус заговорил с Клеопой и другом его, шедшими в разочаровании и скорби из Иерусалима домой в Эммаус, как он открывал им Писание, что ему надлежало пострадать и в третий день воскреснуть. Они узнали его, когда он преломил хлеб для них и потом стал невидимым. Евангелие от Луки, 24 глава. О, какие верные свидетели! Потом явился более чем 500 братьев в одно время, из которых большая часть живы, а некоторые и почили. 15 глава, 8 стих. О себе же Павел говорил смиренно, что он недостоин называться апостолом. Гонения, которые он совершал на христиан, будучи гордым Савлом, ревнителем, фарисеем в то время, фанатиком иудейским, когда Иисус явился ему на пути в Дамаск и сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Деяния апостолов, 9 глава. Эти свидетели воскресения Христа и другие с ними, безусловно, были известны Синедриону, который тревожился в неверии своем и смущался. Члены его сами знали, что ученики не взяли мертвого тела учителя, спрятав его где-нибудь. Совесть Каиафы и всех с ним не давала им покоя. Подкупив стражу у гроба Иисуса стоявшую, они не победили истину, а только повредили себе в хитростях своих. Евангелие от Матфея, 28 глава, 13 стих. В дальнейших стихах 15 главы с 12 по 34 апостол Павел дает удивительный ответ тем, кто оспаривали воскресение. Если же о Христе проповедуется, что Христос воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 12 стих. Сильная аргументация апостола следует за этим обличительным вопросом. Если Христос не воскрес, как эти некоторые думают, то и проповедь о Христе напрасна. Напрасна и вера в Него. Павел утверждает, что Иисус Христос является Сыном Божиим, пришедшим во плоти человеческой, что Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Апостол утверждает, что мы были бы же свидетелями о Боге. Страшное преступление отрицать воскресение Христова, которого сам Бог воскресил из мертвых. Вера Павла была истинная. После этого апостол Павел приходит к утверждению истины воскресения, говоря с вдохновением и радостью. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 15 глава, 20 стих. Вопрос таинственности смерти в человечестве апостол связывает с духовным падением Адама и Евы, говоря: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». С 22 по 23 стих. Христос не только восстановил то, что было в Адаме утеряно человеком, но Он сотворил новую генерацию людей, возрожденных и спасенных для жизни вечной. Новое творение стало возможным и реальным. Галатам 5 глава, 17 стих. Он гарантирует наше воскресение. Каждый в своем порядке. Во время акта воскресения. Первенец Христос, а потом Христовы. В пришествии Его, 23 стих. А после этого Господь Иисус Христос, положив врагов в подножие ног Своих, Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 24 стих. Об этом пророчествовал и пророк Исаия за 700 лет до Рождества Христова. Исаии 42 глава 4 стих, что Христос придет на землю и победит грех и зло, и источник их дьявола. А последний враг, которого разрушит он, это смерть. Она истребится им, и тогда Он представит царство правды и благополучие Отцу Своему, с которым Он един. Иисус Христос все это чудное состояние человечества представит Отцу как награду Свою за Голгофскую смерть и воскресение, за искупление мира от погибели. Какое смирение Агнца Божия! Какая любовь непостижимая Сына Драгоценного, которого пришедшего в сей страшный мир греха, беззакония и безнадежности! Ничего Иисус Христос не хочет для себя. Он доволен, что Он прославил Отца Своего, а Отец прославил Его славою великою за послушание, за страдания в теле человеческом, за поругание грешниками, за страшную смерть на кресте, но и за победу над смертью. Иисус неоднократно говорил, что Он пришел исполнить волю Отца Небесного, не свою волю, а Отца Его Он пришел прославить на земле. Опять и опять апостол Павел делает ударение на истинности воскресения Христа Иисуса и тех, кто Ему принадлежат в воскресении первом. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, то какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, 32 стих. Апостол Павел радовался этими вечными откровениями. Да будем и мы радоваться с ним. Аминь.